Глава первая. «Погода» или «Теккерей», чей том читал я на диване, но серый день еще серей стал к вечеру, и в свежей ране моей потери, несмотря на тлен отлетенного лета, боль тихо теребит заря, исполненная арбалета свиданий нежных на заре с моею призрачной грузинкой, растаявшей живой снежинкой весенних яблонь. В сентябре меня вы застаете с книгой, и на предложенное двигай, рассеяв прошлого туман, охотно двигаю роман. Звонок, шаги, стук в дверь, войдите, и входит девушка, вуаль, подняв очей своих эмаль, вливает мне в глаза и нити зелено-бронзовых волос, капризно тянутся из кос, передает букет гвоздики мне в руки, молча и бледна, ее глаза смелые и дики. Я Сонечка Амардина. Я вспомнил Минск, концерт, эстраду, аплодисментов, плеский гул. И смутную познав отраду, я нежно на нее взглянул. Вы помните? О, да, я помню. И вы хотите? Да, хочу. И мы в любовь, как в грезоломню, летим под властный лучу необъяснимого влеченья и, может быть, предназначенья повелевающей судьбы ее покорные рабы. И если это все не сразу, с двуразия наверняка, перебивает фраза фразу, и в руку просится рука, и губ так жадно ищут губы, глаза вливаются в глаза. Ах, все поэты сологубы для девы с именем Гроза! Бежим, поэт мой, на утесы, над бездной станем, отдадим себя себе и под откосы, в момент слиянья полетим. Не в этом ли четверостишье вся сущность Сонкиных речей, ее громокопящей тиши, ее целующих очей, смотрящих в душу поцелуев, что мотыльчат мечту балуя? Она ко мне по вечерам ходила чуть не ежедневно, ее любовь была напевна и уподоблена коврам тыкинским. По своим узорам я влёкся к ароматным взорам, к благоухающим устам, и вся она, блондинка-сонка, с душою взрослого ребенка, сплошной живящий фимиам. Но вот настали дни каникул, и все курсистки по домам, так я Гризельды не отмыкал, как принял сонку в грёзный храм.